добрые намерения. Борщ был отличный, шницель обворожительный, пирожки сами таяли во рту. После настоящего черного кофе я откинулся на спинку мягкого стула и, преданно глядя в глаза официантки, сказал: «Принесите книгу предложений». Я специально не сказал «жалоб и предложений», чтобы она не заподозрила меня во враждебных намерениях. Я готов был даже произнести «книгу благодарностей», но, к сожалению, в названии этого документа такого слова не было. «Зачем?» — упавшим голосом спросила официантка. Я интригующе улыбнулся и сказал, что хочу сделать некоторую запись. Официантка, обиженно гремя тарелками, убрала со стола и ушла. Через несколько минут она вернулась в сопровождении полной дамы в шуршащем накрахмаленном халате. Дама оказалась старшим администратором зала. «Я вас слушаю, гражданин», — сказала она, глядя поверх моей головы. Я сказал, что мне очень приятно познакомиться с администратором, но просил-то я все-таки книгу жалоб и предложений. «Нехорошо», — холодно заметила дама. «Если вы чем-то недовольны, то могли бы сказать прямо». Тут она мигнула официантке, и та начала сгружать с подноса повторение моего обеда. В борще, как айсберги, плавали огромные куски мяса. Шницель по величине напоминал утюг средних размеров. Румяные пирожки громоздились на тарелке египетской пирамидой. Обед, съеденный мной, был настолько калориен, что от нового обилия пищи меня замутило. Я бешено затряс головой. «Что ж», — пожала плечами администратор, — «раз товарищ настаивает, пригласите директора, Машенька». Пришел директор, внушительный и корректный мужчина. Он присел за мой столик и тоном врача, разговаривающего с душевнобольным, сказал: «Ну, давайте знакомиться». И протянул мне почему-то удостоверение дружинника по охране общественного порядка. Чтобы не показаться невежливым, я достал паспорт. Директор посмотрел на штамп с места работы и сурово произнес: «Козыряете». «Чем?» — пролепетал я. «Как чем? Званием литератора. За горло берете? А сами к тому же нетрезвые». Я был трезв, как стеклышко, но директор уже подал знак. В ту же минуту неизвестно откуда появились два молодца в униформе и, крепко взяв меня под руки, повели из кафе.